Глава 15. Горит огнем душа моя. Победа? Победа. Победа! Передо мной мелькают какие-то лица, люди, улыбки. Перед глазами все плывет, руки, ноги трясутся. Начинает болеть отбитое предплечье левой руки, но пока все это кажется нереальным и далеким, даже боль. Реально только подставленное плечо Льва Витаутовича, его ободряющий голос. А еще маты, на которые я сел, и стена, о которую оперся спиной. Остальное пока не колышет. Отобрав бутылку с водой, Витаутович открыл ее и поднес к моим губам. «Пей, полегчает». Я сжал бутылку двумя руками и принялся жадно хлебать воду, только сейчас понимая, что огонь в горле и груди — это от жажды. Вода стекала по лицу, капала на рашгард. Потом я наплевал на всех и вся, плеснул в ладонь и размазал по щекам. Постепенно дыхание восстановилось. Я более-менее пришел в себя, огляделся. Надо мной нависли Алексей и Олег. Чуть в стороне Лев Витаутович, выставив руку как шлагбаум, теснил к выходу рвущуюся ко мне журналистку. «Кто вас сюда впустил?» – негодовал он. «Здесь нельзя находиться, охрана!» К нему спикировали здоровяки в черной форме. Я перевел взгляд на двух Алексеев, сфокусировался, потому что Олегов было тоже два. Двоящаяся картинка слилась в одну. Олег встревоженно посмотрел на меня, на приятеля, и спросил, обращаясь к нему. «Сейчас он уже вроде нормальный. Саня, ты как?» Он щелкнул пальцами у меня перед лицом. Я схватил его руку. «В норме». «Ну ты дал, старик». Не скрывая восхищения, сказал Алексей, протягивая ладонь, и я стиснул его пятерню, не отрываясь от бутылки. «Это было... Слушай, со стороны смотрелось так, будто ты профи, так уверенно выглядел». «Так уверенно, что чуть не обделался», — слабо улыбнулся я. «Повезло». «Ага, конечно, сейчас», — возмутился Алексей. «Повезло. Скажешь тоже. И ты давай не прибедняйся. Я вообще-то переживал за тебя больше, чем за себя». «А я?» — начал Олег, но Алексей перебил его. «А ты вообще молчи. Ты ничего не видел, слинял. Тоже мне одноклубник». «Да потому что не мог просто смотреть», — зарычал Олег. «Я думал, сдохну там, или сам полезу мутузить этого Ибрагимова. Да меня просто разорвало бы». «Ну-ну», — хмыкнул Алексей. «Ладно, Саня, отдыхай, а мы готовиться». Оба отошли, а я снова присосался к бутылке. Пятиминутный бой выжил меня досуха. Напившись, я скользнул взглядом по трибунам, чтобы увидеть суку Гришина, но не заметил ни его, ни делегацию, что с ним приехала. То ли ему было плевать на происходящее, то ли он так безоговорочно верил в победу Ибрагимова, что, видимо, они со свитой уже провожали Новый год, представляя себя жителями Дальнего Востока. Жаль. Не увижу, как его перекосит, когда ему донесут, что Ибрагимов выбыл. Зато я заметил Ирину Тимуровну в третьем ряду позади Мищенко. Рядом с ней был Мимино. Он благоухал так, что аж сюда добивало. Видимо, в его отношениях с майором Джабаровой произошел какой-то перелом, отчего директор «Динамо» светился и напоминал кота, объевшегося сметаны. А еще на задворках сознания крутилось что-то очень важное, но пока неуловимое. Какой-то вопрос, но ухватить его никак не получалось. Выпроводив журналистку, Лев Витаутович подошел к нам. Он склонил голову к одному плечу, присматриваясь ко мне, затем ко второму, кивнул своим мыслям и заговорил. «Значит так, Сашка, участников очень много, сам знаешь. До основной сетки тебя ждут еще два боя, и ты не просто должен, обязан пройти дальше после того, что сотворил». «А что сотворил-то, Лев Витаутович?» — ухмыльнулся я. «Ну, для начала поставил на уши всю спортивную общественность области, включая беспредельную ее часть. Сука Гришин, мать его, так, Виталий Мечиславович, там рвет и мечет. О!» Лицо тренера блаженно разгладилось, губы слегка натянулись в полуулыбке, что, зная Витаутыча, можно было расценивать как сдержанный восторг. «Как он там рвет и мечет! Ибрагимов, который вообще не хотел участвовать, ибо нахрен оно ему не нужно, собирался в отпускном режиме пройтись катком и забрать главный приз, а его тренер, что кум суки Гришина, уже заранее распилил призовые со всеми заинтересованными лицами. И, как ты понимаешь, влетел через подставных лиц на ставках на энную сумму денег. Сечёшь?» «Теперь будут пытаться отбить деньги?» «Это само собой, Сашка, но имей в виду. Сука Гришин и Кононов...» «Кто это?» «Кононов Игорь Павлович, тренер Ибрагимова. Люди очень злопамятные. Им мало будет деньги вернуть. Им нужно будет и тебя наказать». «Опять подставят под танк?» «В следующие два круга до основной сетки они ничего не смогут сделать. Сетка уже расписана. Тебе в худшем случае попадутся чемпион завода шампанских вин и 50-летний морпех в отставке. который все последние бои провел в отрезвителе. Как основная сетка закончится, будет перерыв. Лишние клетки разберут, оставят только одну в центре зала. На ней пройдут главные бои турнира. Вот тогда начнется шоу, Санька, помяни мое слово. Из-за Нового года бои будут идти один за другим, без пауз. В час по десятку будут прогонять. «А у парней когда бои?» – спросил я. Все это было отображено на сайте турнира, но спросить-то проще, чем искать своих среди тысячи участников. «У Олега через 10 минут в первой клетке, у Лёши через 20 в четвертой с Борецким». «С тем самым Бариком же, да?» Я легонько стукнулся затылком о стену. «Мне кажется, или это особая клетка, где судьи заинтересованы в нашем проигрыше?» Витаутович мотнул головой и процедил. «Не кажется». Подозвав Алексея, он, прикрывая губы, проговорил. «Лёша, по очкам тебе выиграть не дадут, засудят как пить дать. Остается или вырубить, или сделать так, чтобы сам сдался». «Знаю». Алексей сосредоточенно кивнул. «Лев Витаутович, вы видели, как Ибрагимов Саню оскорблял, и ему даже никто замечания не сделал. Это же беспредел, причем доказуемый. Я все снял на камеру». Витаутович пожевал губами и ответил. «Ты прав, но беспредел доказуемый когда-нибудь потом. Никто не будет пересматривать результаты. Да и смысл. Сашка выиграл. Сейчас того и гляди, пожалуемся, а эти гниды реальную переигровку назначат». Олег, который тоже подошел к нам, поиграл желваками и хмуро спросил. «Но мы ведь им этого не оставим? Мы же Динамо, а не какая-то форца». «Я не оставлю», — уверил его Витаутович и демонстративно сжал кулак. «Это скажется на некоторых людях. Потом». «Чего греха таить? Мне тоже очень хотелось бы посмотреть, как накажут распоясавшегося Гришина и его Шоблу, а еще больше хотелось поучаствовать в процессе. Но, как я понял, сотрудники БР уполномочены совершать насилие только по отношению к одаренным, так что возмездие свершится не руками Тирликаса и не в ближайшее время. Одаренным. В моей башке была такая каша, что только сейчас обозначилось то, что хотелось спросить у Витаутовича, что со мной случилось во время боя, откуда появилось столько силы. Я бы поверил во второе дыхание, если бы отчетливо не увидел миниатюрное солнце в районе солнечного сплетения. Откуда это во мне? Меня ведь никто не инициировал. Или Витаутович дал мне силу взаймы? Я распрямился, как на пружинах. В глазах потемнело, но когда зрение восстановилось, захотелось схватить тренера и потащить в коридор, вытрясти из него информацию. Я сдержался, просто спросив. «Лев Витаутович, можно вас на пару слов?» Посмотрев на заинтересовавшихся Олега и Алексея, приложил руку к груди и уронил. «Парни, простите, это личное». Тренер сделал вид, будто не понимает причину моего интереса. Узнать его желание было невозможно, словно он специально закрывался. «Минута. У Лёши бой». «Это не продлится дольше», — пообещал я и рванул за ним подальше от лишних ушей. Мы подошли к стене, противоположной входу. В клетках шли бои, трибуны выли и свистели, доносились удары и всхлипы, ободряющие речи тренеров, и это сводило к нулю риск быть услышанными. «Чего тебе опять?» — спросил Витаутович. «Это вы помогли мне победить?» — начал я издалека. Лев Витаутович сделал вид, что не понял, потряс головой. «Я тебя тренирую без году неделя, Саня. Ты сам добился сегодняшней победы». «Вы же понимаете, что я не об этом. Во время боя я будто бы ощутил жуткий огонь. Вот здесь», — приложил я руки к груди, — вспыхнул светящийся шар. С каждым моим словом глаза Льва Витаутовича распахивались все шире, а когда речь зашла о ручейках энергии, протянувшихся от солнца к моим рукам и ногам, он положил ладонь мне на лоб и сказал таким тоном, словно обращался к буйному психу. «Что ты несешь, Саня? Ибрагимов тебе вроде так и не смог по башке настучать». Он и правда не понимает, или спектакль разыгрывает. Я на секунду представил, что тренер ни при чем, и чуть не рассмеялся. Но в любом случае продолжать рассказ было бессмысленно. Я замолчал, снова попытался прощупать его желание, и опять безрезультатно. «Извините, наверное, показалось». «Конечно, показалось», — улыбнулся он и похлопал по плечу. «Идем к Олегу, он в первый раз на турнире такого масштаба, ему поддержка нужна». На ходу он вытащил из кармана и протянул мне энергетический батончик производства Бабаевской кондитерской фабрики, говоря: «Вижу, ты уже более-менее восстановился, раз глупости болтаешь. Но все равно аминокислоты да глюкоза не помешают». Изучив этот образчик спортивного питания советской промышленности, я удовлетворенно кивнул. Состав ничем не уступал современным западным продуктам моего мира. Тем временем, проходя мимо парней, Витаутович сделал приглашающий жест, чтобы они вслед за нами перемещались к первой клетке. Из мыслей ушли и мои предстоящие бои, и досик шустрый с Достоевским. Осталось одно — вытрясти из Витаутовича, что со мной произошло во время боя с Ибрагимовым. Но, похоже, сейчас это не получится. Нужно дожидаться удобного случая, как тогда у него дома. Маленький батончик словно исчез в защёчном портале. Осталось лишь сладкое послевкусие. Зато сил как-то сразу прибавилось. Громогласно рокоча диктор арены объявил участников следующей группы. Олегу Рыкову противостоял какой-то Валерий Афоненко из Лиловского молокозавода. Олег не шел, плыл к клетке. Нес себя гордо, словно был всех звезд звезде и вареного яйца круче. «Стоять!» — рявкнул Витаутович ему в спину. Олег обернулся, широко распахнув глаза. «Кто ты такой, мать твою?» — прорычал тренер, подходя к нему. Гонор облетел с Олега, как лепестки с отцветающей сакуры под порывом ветра. Он не стал спрашивать о причинах недовольства, замер, чуть ли уши не прижав. «Я не понял, откуда такое самомнение? По ушам тебе надавать? Груз к ноге привязать, чтобы на Олимп не уносило?» «Да что я такого?» — попытался возмутиться он, но Витаутович продолжил прессинг. «Ты мне это, не смей, не смей недооценивать противника! Только продуй мне, сам тебе роги обломаю, выпру из секции, пойдешь в карате ногами дрыгать!» Он встряхнул оцепеневшего Олега. «Понял?» Парень медленно кивнул, после чего вошел в клетку, встал в красный угол. Уже не снисходительно, оценивающе посмотрел на белобрысого высокого паренька. Его лицо и даже шею усеивали красные прыщи, похожие на маленькие вулканы. А я подумал, какой все-таки Лев Витаутович отменный психолог и манипулятор. Чует гад такой, кого поддержать, а кому звездюлину животворящую отвесить. «Удачи, Олег!» — благословил его тренер из-за сетки. Тренер Афоненко, лысый дед с фигурой беременная мышь, скакал вокруг подопечного до тех пор, пока рефери его не выгнал. По его команде бойцы поприветствовали друг друга, ответили на дежурные вопросы, что готовы. «Бой!» — крикнул рефери и лениво отошел к сетке. Афоненко попер в атаку, как бык на красную тряпку. Олег сделал обманный прямой. Афоненко настолько бездарно выставил блок, что открыл корпус. Олег атаковать не стал, побоялся, что это ловушка. Обозначил лоу-кик, но вместо того, чтобы выставить блок или увести противника в портер, Афоненко дернул рукой, и все стало понятно. Он такой же боец, как и бык колхозный. Я очень надеялся, что Олег не станет бить этого бедолагу по-серьезному. Он оправдал мои ожидания. Провел молниеносный бросок в ноги, и вот горе-боец Афоненко распластан на полу, а Олег заломил его ногу. На миг мне показалось, что Афоненко будет умолять о пощаде и не догадается постучать по полу. Но представитель молокозавода затарабанил с такой силой, что, наверное, и этажом ниже услышали. Таким образом, первый бой Олега длился секунд 20. «Олег, красавчик, молодец!» — закричали с трибун. «Так держать, Рыков!» Я поднял голову и увидел Мимино, размахивающего руками. Болельщики «Динамо» в лице Мищенко, Джабарова и Мимино и уборщицы Людмилы с тремя подростками лет 12-15 по полупустому зрительскому залу переместились к первой клетке. Рефери остановил бой и поднял руку Олега, который выглядел скорее удивленным, чем радостным. Побежденный Афоненко бросился в свой угол. На него сразу же спикировал тренер и стал размахивать руками, изображая удары. Витаутович косил на него правым глазом и больше всего на свете хотел отправить этого идиота в нокаут, чтобы бред не нес, не позорился. Мы с Алексеем пожали руку победителю, и Витаутович сказал то же, что вертелось у меня на языке. «Олежка, молодец, что не стал его калечить». Он злобно посмотрел на тренера Афоненко. «Что за клоун? Из какой хацапетовки он вылез?» «Не всякие тренеры одинаково полезны», — буркнул я. Олег захохотал. Алексей будто окаменел, полностью сосредоточенный на своем поединке. Казалось, он мысленно проводит болевые, удушающие связки, ставит блоки и уклоняется от ударов. О, я как никто знал, что он сейчас чувствует. И ждал, что Витаутович начнет его прокачивать, как прокачивал меня. Что сможет, просто надо сосредоточиться. Но нет, видимо, Витаутович понимал, что Алексей лучше справится с проблемой наедине с собой. «Не ведись на провокации, Лёш», — напомнил он. «Борецкий будет тебя провоцировать, еще будет подпускать близко, ждать, пока раскроешься, чтобы одним ударом решить исход. Что я тебе говорил?» «Скорость, маневренность, дистанция, и что по очкам я не выиграю». «Если отбросить последнее, то правильно. Он сильнее, но ты выносливей. «Навязывай игру, прессуй его, не позволяй переходить в партер и держи рот на замке», — он повернулся к Олегу. «Это и тебя касается». Я снова бросил взгляд на наших зрителей. Они начали мигрировать вслед за нами. На ходу Мимино открыл сумку, перекинутую через плечо, и принялся раздавать всем бело-голубые шарфики. Младшему сыну Людмилы подарка не хватило. Он принялся тянуть шарф у среднего, за что получил затрещину от матери. Алексей, потирая переносицу, уставился на клетку номер 4, где уныло и безрезультатно возили друг друга по полу два борца. Досрочно этот бой не закончился, а когда объявили следующий, Алексей вдруг сделался верующим, едва заметно перекрестился и встал в синий угол. Дышал он размеренно и глубоко и казался высеченным из мрамора. Бой предстоял не мне, но под ложечкой предательски засосало, словно это я там стою, а не Алексей. Как и Ибрагимов, Борецкий был чрезвычайно занят, видимо, позированием перед камерами телевизионщиков, как-никак фаворит турнира, и явился в красный угол в последние секунды. Уставился на таймер, соперника демонстративно не замечая, и смотрел туда, пока не объявили участников, а рефери, тот же, что следил за моим боем, не велел поприветствовать друг друга и не объявил начало боя. «Порви его, Юра!» — заверещала тупая блонда со второго ряда. Тупая, потому что встала рядом с группой поддержки «Динамо». А когда до нее дошло, и она попыталась ретироваться, оказалось, что мальчишки Людмилы привязали ее волосы к стулу и покатывались со смеху. Людмила отвешивала затрещины то одному, то другому, то третьему, а Джабарова пыталась ее остановить. Я всей душой болел за Алексея. Оказалось, болельщикам быть гораздо сложнее, потому что от тебя ничего не зависит. Как Витаутович и говорил, Борецкий подставлялся и контратаковал, пытался загнать Алексея в угол и вынудить раскрыться, но динамовец танцевал вокруг, нанося скользящие удары и не позволяя ни повалить себя, ни ударить сколько-нибудь серьезно. В судействе я не понимал ни черта, но на мой дилетантский взгляд наш Алексей вел этот бой, был более активным, и его удар достигал цели чаще, лишь единожды он пропустил серьезный удар по корпусу коленом и то чуть отшатнулся, и касание вышло скользящим. Зато Борецкий пропустил боковой в челюсть, аж слюни расплескал, но не потерял самообладание. Попёр на Алексея буром, динамовец еле успевал уклоняться. «Лёха, 1,5 минуты, молодец, держись!» — подбадривал Витаутович. Тренер Борецкого, высокий мужчина предпенсионного возраста с наполовину парализованным лицом, метался вокруг клетки и корчил ужасные рожи, ведь двигалась у него лишь левая сторона лица, но вел себя достойно. «Барик, прессуй!» — кричал он. «Ну что ты спишь? Соберись!» А я поглядывал на него и здравый смысл говорил. «Смотри, Саня, вот он, боксер-пенсионер с отбитой головой. Завязывал бы ты, пока не поздно, а?» «Минута, Лёха, пора! Порви его!» Соперники дышали тяжело. Их тела лоснились от пота. На скуле Борецкого наливался кровоподтёк. Алексей сжал волю в кулак и попытался ударить. Борецкий отловить его на противоходе, но Лёша уклонился, и Барик таки взял его в клинч и попытался повалить, но получил коленом в пузо, аж подпрыгнул. «Лёха, браво!» — крикнул Витаутович. Олег сосредоточенно снимал поединок через сетку и беззвучно выматерился, когда Барик ринулся на Алексея и повалил его, но тот закрылся, и последние 20 секунд соперники боролись, как предыдущая пара бойцов, без явного преимущества у кого-либо. А потом прозвучал сигнал окончания боя. Противники расцепились и разошлись по углам, искоса друг на друга поглядывая. Рефери замер в середине клетки, смотря на судей, которые зашептались, заспорили, сверяя результаты. Наконец подошел к ним, ознакомился с оценками, вернулся на место. За одну руку взял Алексея, за другую — Борецкого. Мое сердце зачастило. Лев Витаутович сделал стойку, точно змея перед броском. Рефери, как назло, тянул время и все время поглядывал куда-то в сторону вип-ложи. Наконец, над ареной раздался голос диктора. «На четвертом ринге спортсмены показали высочайший уровень мастерства. Судьям было сложно принять решение, но при равной борьбе победу одержал Юрий Борецкий, представляющий Лиловский спортивный клуб армии». Рефери поднял руку Барика. «Алексей Поддубный, Лиловская «Динамо», выбывает, проиграв по решению». На меня словно опрокинули ведро ледяной воды. Витаутович скрестил руки на груди. Ноздри его раздулись, кулаки сжались. Алексей встретился с ним взглядом, поднял уголок рта, типа «все, как вы говорили», и спокойно вышел из клетки.